Четверг, 7 октября 1977 года. Нат. Нат на веранде слегка раскачивается в кресле-качалке, что Элизабет купила 5 лет назад за $15 на распродаже на ферме возле Ллойдтауна. Еще до того, как он продал машину, Элизабет заставила его выкрасить кресло в белый, чтобы замазать треснувшую спинку, скрепленную проволокой через дырки, неумело просверленные в обеих половинах. Она сказала, что такое кресло, только целое и не крашенное, стоило бы 500. Теперь, когда кресло 5 лет простояло на улице, его надо бы ошкурить и покрасить заново. Но если он это сделает, Элизабет не обратит внимания. Мебель ее больше не интересует. Он останавливает мельтешение мыслей и старается не смотреть вдоль улицы, откуда вот-вот появится Элизабет. Она идет от автобуса в лучах вечернего солнца. Нат ждет ее. Ему надо ее видеть. Это чувство настолько забыто, что почти ново. Тело в кресле-качалке угловато, как сама качалка. Позвоночник напряжен. Что-то вот-вот случится, что-то начнется, что-то изменится, и он не уверен, что готов к этим переменам. 6 дней назад она сказала, что у нее к нему небольшой разговор. Он думал, она собирается дать ему какие-то наставления насчет мытья посуды, стирки, кто что кому стирает, кто что складывает, как вещи с пола должны оказываться в нужных шкафах. К этому обычно сводились ее небольшие разговоры «подойти по-хозяйски». Он уже приготовил защитительную речь. Когда он что-нибудь делает, она этого не замечает, и откуда ей знать, подошел он по-хозяйски или нет. Он все тянул время. То наливал себе выпить, то искал сигареты. Наконец, сел за кухонный стол напротив нее. И она неожиданно сообщила, что прекратила отношения с Крисом по правилам. Ната не касалась, с кем она встречается. Он хотел напомнить ей об этом, о ее обязательствах. «Это твое дело», — собирался сказать он. «Зачем она ему об этом говорит?» «Я хочу попросить тебя об одолжении», — сказала она. Не успел он и рта раскрыть. Элизабет часто добивалась справедливости, но очень редко просила об одолжениях, особенно его и в последнее время. «Если явится Крис, не пускай его в дом, пожалуйста». Нат уставился на нее. Она никогда раньше не просила ни о чем подобном. Наверное, не нуждалась в этом. Если она рвала с любовником, то, как правило, окончательно. Нат не знал, что она при этом говорила, но едва очередной любовник ей надоедал, он исчезал из виду, мгновенно и навсегда, будто в цементных башмаках на дне озера. Нат подозревал, что она не прочь тоже сделать и с ним. Он-то ей уж точно надоел, но... не станет из-за детей. Он хотел спросить, что случилось. «Крис придет сюда. Зачем?» Но она в ответ повторяла только одно, что ее личная жизнь — ее дело. А когда-то у них была личная жизнь на двоих, и он хочет опять к этому вернуться. Картинка со старой рождественской открытки. Жизнь вдвоем, гармония, поленья в очаге, вязание в корзинке, наклеенные блестки снега. Все это так давно пошло под откос. Нат уже и забыл, что такое бывает. И вот оно, опять тут. Настоящее время, потенциальный шанс. Может, Элизабет тоже этого хочет? Может, она согласится попробовать еще раз? Он чувствовал, что должен проявить решимость. Она часто обвиняет его в нерешительности, поэтому он пригласил Марту пообедать. Марта была в восторге. За угловым столиком в кафе «Юргенс» место выбрала она. Она держала его за руку и говорила, как чудесно увидеться с ним вот так, спонтанно, вне расписания. Он виновато глядел на нее, пока она ела сэндвич с омаром гриль и пила 2 порции виски. За ее спиной висел чудовищно увеличенный фотографический вид, кажется, Венеция. «Ты что-то все молчишь сегодня», — сказала Марта. «Язык проглотил». Нат выдавил из себя улыбку. Он собирался сказать ей, что больше не будет с ней видеться, и хотел проделать эту операцию любезно и спокойно. Ему даже не особенно хотелось это делать. хотя в последнее время их отношения зашли в тупик. Но суть в том, что с уходом Криса положение стало неустойчивым. Марту тоже придется бросить. Иначе вдруг однажды окажется, что он живет с ней, а он этого не хочет. Для всех гораздо лучше, если он наладит отношения с Элизабет. Для детей лучше. Он чувствовал себя негодяем, но знал, что поступает правильно. Он постарается порвать с ней быстро и безболезненно, только бы она не подняла крик. Когда-то он считал, что она очень живая и решительная, но она не закричала, отпустила его руку и поникла головой, уставившись на корки от сэндвича. Кажется, в майонез упала слеза. «Ты достойна лучшего», — сказал Нат, торопливо унижаясь. «Другого человека, который...» «Сучка», — откликнулась Марта. «Наконец-то добилась своего, да?» «И то правда, ей пришлось долго стараться. О чем ты?» — спросил Нат. «На самом деле Элизабет тут ни при чем. Я просто подумал...» «Когда же ты вырастешь из пеленок, Нат?» — сказала Марта почти шепотом. Она подняла голову и посмотрела ему в лицо. «Наверное, она тебе даже шнурки завязывает». Слева раздался внезапный рев, чуть ли не взрыв. Взгляд Ната дернулся туда. Перед ним стоит машина, которой он не видел почти год. «Делай, что хочешь», — сказал он тогда Элизабет, — «только чтобы я не видел». Белая колымага Криса с откидным верхом, который на этот раз поднят. Нат ожидает, что из машины вылезет Элизабет и пойдет к дому легкой походкой. Сама любезность, она всегда такая, когда заполучит что-то очень приятное для себя и неприятное для него. Он не верит, что она и вправду рассталась с Крисом навсегда. Слишком долго они встречались, и она была им слишком одержима. Они вернутся на исходные позиции, а может, они оттуда и не уходили. Но из машины вылезает только Крис. Он поднимается на крыльцо, слегка споткнувшись на ступеньке, которую Нат все никак не соберется починить, и Нат ошарашен его пришибленным видом. Под глазами темные горизонтальные рубцы, как будто его хлестнули по лицу ремнем. Волосы свалялись, руки тяжело болтаются в рукавах мятой вельветовой куртки. Он смотрит на Ната сверху вниз безнадежным взглядом пьяницы, который собирается попросить у прохожего на опохмел. «Привет», — слабо произносит Нат. Он делает движение, чтобы встать, быть с Крисом на одном уровне, но Крис садится на корточки, присаживается на пятки. От него пахнет бутылками из-под виски, застарелыми носками, подтухшим мясом. «Вы должны мне помочь», — говорит он. «Вы потеряли работу?» — спрашивает Нат. Может, это и не слишком удачный вопрос, но о чем еще можно спросить отставного любовника своей жены? Уж, конечно, Нат не может в полном сознании своей правоты приказать ему убираться с крыльца, раз он уже здесь. У Криса такой убитый вид. Наверное, дело не только в Элизабет. Крис слегка усмехается. «Я уволился», — говорит он. «Я не мог быть с ней в одном здании, я не мог спать. Она не хочет даже повидаться со мной. Чем я могу помочь?» — спрашивает Нат. «Это значит, чего вы от меня хотите?» Но Нат в самом деле хочет помочь. Любой свидетель подобных мучений был бы готов помочь, хотя самого Ната эта готовность лететь на выручку страдальцам приводит в отчаяние. Опять проклятое унитарианство. Ему, пожалуй, стоит поручить Криса своей матери. Она будет наставлять Криса, что он должен видеть положительные стороны в жизни, а не думать о мрачных все время. Потом она запишет его в список, и через несколько недель ему придет посылка. Обмылки из гостиничных номеров, дюжина пар детских носков, вязаный набрюшник. «Пусть она меня выслушает», — говорит Крис. Она вешает трубку, даже послушать не хочет. Нат вспоминает телефонные звонки посреди ночи. Часа в два или в три по полуночи, опухшие глаза Элизабет на утро, это тянется по крайней мере месяц. «Я не могу заставить Элизабет», — отвечает Нат. «Она вас уважает», — говорит Крис. «Она вас послушается». Он глядит в пол, потом с внезапной ненавистью на Ната. «Меня она не уважает». «Элизабет уважает Ната? Это что-то новенькое. В любом случае, он этому не верит. Элизабет просто схитрила, а Крис слишком туп, чтобы ее раскусить. «Скажите ей, — воинственно продолжает Крис, — что мы должны жить вместе. Я хочу жениться на ней. Скажите ей, она должна». «Извращение, — думает Нат. Совершенно извращенная ситуация. Неужели Крис думает, что Нат и вправду прикажет своей жене сбежать с другим мужчиной?» «Похоже, вам надо бы выпить, — говорит Нат. Ему и самому не мешало бы выпить. Пойдемте». Посреди прихожей Нат вспоминает просьбу Элизабет. «Не пускай его в дом». Теперь он понимает, что это была не равнодушная просьба, а мольба. Она не бросила Криса. Она в страхе бежала от него. Элизабет не просто напугать так, чтобы она стала за себя бояться. Она, должно быть, думает, что Крис способен броситься на нее и сбить. Нат представляет себе, как Крис хватает Элизабет, белое тело подается под ударами кулаков, она беззащитна, стонет. Этот образ возбуждает Ната лишь на миг. У Ната встают дыбом волосы на затылке. Он направляется в кухню, где ножи и шампуры, но свернул в гостиную, чересчур резко затормозив. «Виски будете?» — спрашивает он. Крис не отвечает. Он облокотился на дверной косяк и улыбается. Так улыбаются крысы, задрав верхнюю губу и обнажив желтые зубы. Не стоит поворачиваться к нему спиной, но Нату нужно на кухню за стаканами, не может же он пятиться. У него в голове вертятся сценарии боевиков. Он сам валяется в прихожей без сознания, треснутый по затылку медным подсвечником или тяжелой вазой из хозяйства Элизабет. Дети похищены, взяты в заложники, в двухкомнатном логове Криса за баррикадой, в ужасе, а Крис сгорбился над шахматной доской, как в «Призраке оперы», и полиция кричит в мегафон у дверей. Тело Элизабет, голое, избитое, со скрученной простыней на шее, выброшено в сточную канаву. Все это можно было предотвратить. И во всем виноват Нат, если бы только он не... Думая о собственной вине, Нат в то же время хочет дать что-нибудь Крису. Еды, еще чего-нибудь, билет на автобус куда-нибудь в Мексику, Венесуэлу. Об этом Нат и сам часто мечтал. Ему хочется протянуть руку, коснуться руки Криса. Он перебирает афоризмы, ища какую-нибудь мудрую мысль, банальную, но волшебную, вдохновляющую притчу, что воскресит Криса в мгновение ока, чтобы он двинулся грудью навстречу судьбе. Одновременно Нат знает, что если Крис сделает хоть один шаг в сторону лестницы, ведущей к двери, за которой дети полчаса назад играли в адмиралов, он, Нат, прыгнет на него и вышибет ему мозги о перила. Убьет его, убьет и не пожалеет. С крыльца доносятся шаги, твердые, ровные, щелкает входная дверь. Элизабет. Сейчас будет взрыв. Крис бросится на нее, как лось в гон. Нату придется ее оборонять, иначе она удалится по садовой дорожке задницей вперед, вися через плечо Криса, роняя из сумочки ключи и карандаши. Может, ей это понравится, думает Нат. Она часто намекала, что он недостаточно грубоват, но она только говорит «пошел вон». Она за спиной у Криса в прихожей. Нат из гостиной ее не видит. Крис оборачивается, лицо его съеживается, идет кругами, как вода, куда упал камень. Когда Нат добирается до прихожей, Криса уже нет, только Элизабет сжала губы в узкую полоску, знак неудовольствия. Она стягивает кожаные перчатки по одному пальцу за раз. Глядя на нее, думая о Крисе, что крадется через улицу, наподобие солдата, отставшего от разбитой армии, Нат знает. Когда-нибудь в туманном будущем настанет день, когда ему самому придется ее бросить.